bear a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Я попытался вернуться вместе с ней в далекое прошлое и представил их с Блейком на зеленой лужайке. Сочный аромат полевых цветов, ленивое жужжание насекомых, а двое молодых людей сидят под деревом, поют и играют на гитаре, радуясь жизни. Исполняют те гневные, непокорные песни, за которые я так любил Блейка. «Что с ним случилось?» — спросил я. «Вы знаете?» Старуха кивнула. «Это знают два человека на всем белом свете. Я одна из них.